Но я, вы теперь работаете на меня, я развернулся к выходу, хотелось уже поехать в академию, а с вашими нюансами мы разберемся. Машина остановилась у ворот академии, я выбрался из салона, поправляя кожаный плащ. Ночные приключения давали о себе знать, тело ныло после магического истощения. Я позвоню или напишу, бросил я, продирая глаза. «Как прикажете, господин», — Василий кивнул из-за руля, на автопилоте направился к общежитию. В голове только одна мысль и желание — спать. Много, долго, спокойно. Толкнул дверь и зашел внутрь. Осталось немного до комнаты. Мария Ивановна восседала за своей стойкой, как королева на троне. При виде меня она оторвалась от вязания и покачала головой. «Орлов, ты не устал туда-сюда мотаться? Другие студенты, как люди, спят по ночам». Я только пожал плечами. Что тут скажешь, не объяснять же ей про ночные вылазки и разборки с криминальными авторитетами. Порохом пахнет, бросила она мне в спину, когда я уже начал подниматься по лестнице. Я на миг замер, но продолжил путь. От вахтерши ничего не скроешь, она как сейф с секретами, только замок вечно заедает. До сих пор не понимаю, почему она со своими связями и потенциалом сидит тут. Поднялся на этаж, ключ прокрутил замок. В комнате первым делом глянул на часы и поморщился. До начала пар оставалось всего ничего. Время осталось только на душ и быстрый завтрак. О сне можно было забыть. Под горячими струями немного отпустило напряжение. Быстро умылся, натянул свежую рубашку. Жаль, Тихона еще нет, а так бы попросил его завтрак приготовить, а сам бы 20 минут поспал. Ну что ж, яичница скворчала на сковороде. Кофе в турке грозил сбежать. Пришлось уменьшить огонь. Бутерброды собирал на автомате, два с сыром, один с колбасой. В голове крутились мысли о ночной стычке. Откуда у черепа древний артефакт? Кто за этим стоит? Позавтракал быстро, почти не чувствуя вкуса. Поры прошли как в тумане. Я боролся со сном, краем уха улавливая голос преподавателя. Несколько раз ловил на себе обеспокоенные взгляды однокурсников. Наверное, выглядел не лучшим образом. К началу занятий кружкой я окончательно вымотался. Зевая, толкнул дверь сарая. Внутри уже собрались все наши. Я вошел в сарай, все еще борясь с зевотой. Лида тут же метнулась ко мне навстречу. Ее обычно безупречная прическа растрепалась, а в глазах читалось беспокойство. «У нас проблема», — она нервно поправила выбившуюся прядь. «Сегодня показ достижений кружков перед администрацией. Почему ты не отвечал на звонки? Я пыталась тебе дозвониться все утро». Маша сидела на своем обычном месте, теребя рукав блузки. Перед ней на верстаке лежал почти готовый артефакт – янтарь, заключенный в серебряную оправу. «Что показывать будем?» Ее голос дрожал от волнения. «У меня артефакт почти готов, но я не уверена. Вдруг он не сработает при всех?» Боря с кабанчиками уже суетились у стеллажа с нашими работами. Они вытащили один из мотков магической проволоки. «Мы это возьмем», – заявил Жорик с важностью, которая совершенно не вязалась с его помятым видом и свежим синяком под глазом. «Покажем, что не зря время тратили. Тут же магия, и плетение сложное». Лида скривилась, словно проглотила что-то кислое, но промолчала. Вместо этого она достала свой медицинский артефакт. Небольшой горный хрусталь в витиеватой серебряной оправе. Камень тускло мерцал, реагируя на ее прикосновение. Маша, видя это, тоже засуетилась и извлекла свою работу, янтарь в похожей оправе, только металл был темнее, с синеватым отливом. Волков, привалившись к стене, только пожал плечами. Ему явно было все равно, что показывать проверяющим. Подошел к верстаку и взял одну из заготовок. «По пути что-нибудь сделаю простое, но полезное». Наша группа собрала все наши существенные достижения и двинулась в другое здание. Актовый зал, где проходила презентация, оказался забит до отказа. Ряды кресел заполнили студенты других кружков, все как на подбор в парадной форме, с иголочки. У стен толпились преподаватели в своих мантиях. В первом ряду расположилась администрация. Боря, распираемый гордостью, торжественно выложил моток проволоки на демонстрационный стол. В зале повисла тишина, а затем по рядам прокатились смешки. Кто-то из студентов археологического факультета демонстративно фыркнул. С задних рядов донеслось приглушенное «и это все, колючая проволока», — выкрикнул кто-то из зала. «Они там что, концлагерь строят?» Новая волна смешков прокатилась по залу. Лида отвернулась, ее щеки пылали от унижения, пока на нее то и дело пялились. Кто-то даже шептался, тыкая в нее пальцем. Маша вцепилась в свой артефакт так, словно это было спасательный круг. Даже Волков перестал улыбаться. Шелестов появился в зале как по заказу. Его длинный хвост черных волос, собранный в тугой хвост, мотался за спиной словно у норовистого жеребца. Проректор стремительно приближался к нашему столу, и с каждым его шагом студенты расступались, как волны перед кораблем. В глазах читалась плохо скрываемая неприязнь. «И это все, что вы можете показать, Орлов», – процедил он, брезгливо тыча пальцем в проволоку. «Серьезно, может, еще веревки начнете плести, или гвозди выпрямлять?» Смешки в зале стали громче. Я улавливал обрывки фраз. «Позорище! А чего еще ждать от этого кружка?» Шелестов явно наслаждался моментом. «Это реплика древнего артефакта защиты», – спокойно ответил я, наблюдая, как его самодовольная улыбка становится шире. «Очень эффективная вещь, между прочим. Особенно против, я сделал паузу, нежелательных вторжений. Неужели?» – скептически изогнул бровь проректор, и его хвост качнулся, словно в такт словам. «И что же она защищает?» «От комаров?» Новая волна смеха прокатилась по залу. Шелестов прямо светился от удовольствия. Я кивнул на работу Маши. «А это артефакт для остановки кровотечений. Тоже на основе древних образцов. Какая оригинальность!» Сарказм в его голосе был таким густым, что им можно было намазывать бутерброды. «Наверное, очень полезно, когда порежешь палец ножницами». Я неторопливо достал из кармана небольшой кристалл в медной оправе. Как раз закончил с ним работать. Прозрачный камень мягко засветился, когда я направил его на Шелестова. На его поверхности проступили светящиеся цифры, а это измеритель давления, как бы между прочим заметил я. «У вас, кстати, 160 на 90. Я сделал обеспокоенное лицо. «Довольно опасные цифры, Лавр Петрович. При вашем-то возрасте, вам бы поберечь себя, меньше нервничать, больше отдыхать, и может, хвост распустить», говорят. Тугие прически повышают давление. Лицо проректора пошло красными пятнами, став почти пунцовым. Он открыл рот, закрыл, снова открыл. Его хвост дернулся, словно пытаясь развязаться самостоятельно. В зале повисла тишина, которую нарушало только чье-то приглушенное хихиканье. «Я это...» Он схватился за воротник мантии. «Мне нужно срочно». Шелестов развернулся так резко, что его хвост описал в воздухе почти полный круг и почти выбежал из зала, по пути чуть не сбив с ног какого-то первокурсника. «Что ж», — подал голос Михаил Владимирович, декан археологии, пряча улыбку в пышные усы, «я считаю, что кружок показал весьма интересные результаты. Особенно впечатляют медицинские артефакты. Хотя, возможно, нам стоит держать измеритель давления подальше от некоторых особо впечатлительных коллег». Остальные преподаватели закивали. Проверка была успешно пройдена. Боря со своими кабанчиками потащил моток ценного артефакта обратно в наш сарай. Маша с Лидой по очереди проверяли свои показатели на моей заготовке, пока мы шли в лазарет проверить Тихона. «Нет, вы видели его лицо?» Волков изобразил выпученные глаза и отвисшую челюсть. «Когда ты ему про давление сказал, а как он за воротник хватался?» «Думал, прямо там удар хватит». «Не смешно», — поджала губы Лида, но в глазах плясали искорки веселья. «Все-таки проректор, который теперь дважды подумает, прежде чем цепляться к нашему кружку», — подмигнул Волков. Лазарет встретил нас больничной тишиной и запахом лекарств. Тихон обнаружился в дальней палате, и вид у него был странный. Он сидел на кровати, замотавшись в одеяло как в кокон, и трясся, словно в лихорадке. Под глазами залегли темные круги, взъерошенные волосы торчали во все стороны. «Т-т-т там», — он дрожащим пальцем указал на окно, зубы стучали как кастаньеты. «Тихон, что с тобой?» Маша бросилась к нему, но он отшатнулся, вжимаясь в стену. «Монстр», — выдавил он, не отрывая взгляда от окна. «Огромный такой, какой монстр?» Волков расхохотался, оглядывая палату. «Медсестра, что ли?» «Тихон, дружище, ты точно переел обезболивающих?» «Бэп». Тихон затрясся еще сильнее, кутаясь в одеяло, как испуганный ребенок. «Бабайка», — предположил Волков. «Барабашка», — подхватила Маша, пытаясь разрядить обстановку. «Бегемот», — не унимался Волков. «Бобр», — фыркнула Лида. «Большой», — вдруг выкрикнул Тихон так громко, что мы все дернулись. «Лохматый, с глазищами», — он показал размер руками, едва не выронив одеяло, — «и когти вот такие. А еще он, наверное, зеленый и в крапинку», — усмехнулся Волков. «Нет», — Тихон замотал головой как китайский болванчик. «Он, паренек сглотнул, он на меня посмотрел, прямо в душу, а потом лапищей своей, Он изобразил когтистую лапу, прямо по стеклу и символ нарисовал. Кириллу Волков состроил серьезное лицо, но глаза выдавали, что он едва сдерживает смех. «Надо срочно забирать Тихона отсюда, а то скоро русалку в капельнице увидит». Я подошел к окну, вглядываясь в больничный двор. Ничего необычного, только голые ветви деревьев качались на ветру. Лида протиснулась рядом, прижавшись ко мне теснее, чем того требовала ситуация. «Чтобы увидеть, нужно подышать», – прошептала она. «Так это же с другой стороны», – заметил я, чувствуя легкий аромат ее духов. «Тогда используем магию». Лида взмахнула рукой, изящно, почти театрально. По стеклу пробежала рябь, словно по водной глади. «У тебя открылась новая стихия», – удивился я, заметив характерный узор заклинания. «Ветер». «Да», – она опустила глаза, но я успел заметить, как порозовели ее щеки. На стекле медленно проявлялся странный символ. Вгляделся в него получше, чтобы разобрать. Он мне показался знакомым, очень знакомым. Петров Игорь Павлович, майор медицинской службы армии Российской империи в отставке. Игорь Павлович выпивал, вернее, бухал, давно и сильно. Он уже сам не помнил, когда в последний раз был трезвым. Только в таком состоянии он мог заглушить боль, хотя, боли он уже давно не чувствовал. Ей на смену пришла безысходность. Воспоминания о возлюбленной потонули в хмельном тумане. На смену им пришла суровая реальность, безработная реальность. Несколько лет назад он встретил ее, Тамару, встретил, и они полюбили друг друга, безумно сильно полюбили, безудержно, без оглядки на ее замужество, без оглядки на ее княжеский титул. Князь Буревестов ничего не знал об их романе, он пребывал в неведении и гордился супругой, гордился, как она спасает жизни в госпитале, отдает всю себя медицинской службе, а она отдавала себя Игорю Павловичу, а он и рад был этому. Их роман начался внезапно, как в кино. Продлился несколько лет, и закончился тоже, как в кино, в драме. Она забеременела. Естественно, князь удивился. Он не спал с женой больше года, все дурацкие командировки супруги, и, даже, не видел ее, кроме как на экране монитора. То, что было дальше, Игорь Павлович вспоминать не любил. Стресс, скандалы, случайное заклинание, реанимация и операционная. Спасти любимую Игорь не смог. Когда он впервые вышел из запоя и решил, что продолжит жить ради памяти о любимой, то пошел устраиваться в первую попавшуюся клинику, хотя бы участковым терапевтом. Каково же было его удивление, когда ему отказали. Клиника, где одаренных врачей днем с огнем не сыскать, отказала ему в работе. Удивление не продлилось долго. Такая же история повторялась раз от раза. А потом, кто-то сказал ему, что происходит. Князь Буревестов, используя свое влияние, запретил ему заниматься медициной. Ну, как запретил, его просто не возьмут на работу. Никому не нужны проблемы. А аристократы из чувства солидарности не подберут беднягу с улицы. Игорь Павлович отнял у князя жену, а тот забрал у Игоря Павловича жизнь. Ибо медицина оказалась последним, без чего он не мыслил жизни. Первой же была Тамара. Игорь Павлович не знал, что будет, если его примут на работу. Никто не говорил и ни разу такого не было, но он знал, что ничего хорошего, потому он бухал, бухал давно и сильно, а потом долго не мог понять, глюки перед ним или реальные люди, не мог понять ровно до того момента, как его с головой окунули в холодную ванну, потом отвесили за трещины и заставили переодеться в чистое. Теперь же Игорь Павлович стоял на пороге своей квартиры, в руке у него была папка с бумагами по будущей клинике, в кармане грелись 5000 рублей, а взгляд гулял по пустым бутылкам. Горло сдавил спазм и жажда выпить. Рука сама потянулась к карману с деньгами, но остатки былой воли затормозили ее. Игорь Павлович сжал зубы и на его глаза навернулись слезы. Он хотел вырваться из этого порочного круга. Он хотел жить ради Тамары, но из-за нее же и не мог. Тот молодой аристократ разговаривал и делал все так просто, так легко и спонтанно, что Игорь Павлович поверил в светлое будущее. Он увидел свет в конце туннеля и все же решился пойти ему навстречу. И теперь Игорь Павлович боялся. Боялся, что все ему только показалось. Никто из аристократов не хотел идти против воли Буревестова. А, значит, все зря. Но, может, стоит попробовать? Глава 11. Это буква «С», задумчиво произнесла Лида, разглядывая проявившийся на стекле символ. «С». Тихон вцепился в одеяло так, что побелели костяшки. «Стоев, это же моя фамилия». Его глаза расширились от ужаса. «Нет, это смерть. За мной пришли. Он меня пометил. Тихон, успокойся, Маша попыталась положить руку ему на плечо, но он отшатнулся. «Какой-нибудь шутник балуется», — фыркнула Лида. «Нет». Тихон затряс головой, как китайский болванчик. «Я все видел. Он был огромный, с когтями. И глаза эти глаза. Может, это была белка-переросток?» — ухмыльнулся Волков. «Знаете, от радиации они иногда...» «Владимир», — оборвала его Лида. «Хватит издеваться над человеком». «А что сразу Владимир?» — огрызнулся он. «Может, я просто пытаюсь разрядить обстановку? Не всем же быть такими серьезными, как некоторые. Твои шутки сейчас совсем не к месту». «О, простите, ваше высочество», — Волков отвесил шутовской поклон. «Забыл спросить разрешения пошутить. Прекрати поясничать». «Как скажете, госпожа Чернышова-Кругликова», — процедил он и направился к двери. «Пойду подышу свежим воздухом, а то тут так душно от некоторых персон». Он вышел, громко хлопнув дверью. Маша нервно теребила рука в блузке. «Может, нам правда стоит проверить, что там за окном?» «Да ничего там нет», — вздохнула Лида. «Просто». Договорить она не успела. По стеклу вдруг что-то заскреблось. Протяжный, царапающий звук наполнил палату. Тихон издал нечленораздельный вопль, попытался отскочить, запутался в одеяле и рухнул с кровати. За окном стоял Волков и, давясь от смеха, водил веткой по стеклу. Маша прыснула в кулак. Лида закатила глаза, мол, ну что за ребячество. «И это будущий маг третьего ранга», — процедила она сквозь зубы, но в уголках ее губ притаилась улыбка. «Я помог Тихону подняться». Его все еще потряхивало. Одеяло обмоталось вокруг ног как кокон, пришлось повозиться, распутывая его. «Придурок», — пробормотал Тихон, потирая ушибленный локоть. «Маша», — вздохнул я, — «будь добра, уведи этого шутника оттуда, а то он еще что-нибудь придумает». За окном Волков изображал какое-то чудовище, размахивая руками и корча рожи. «Конечно», — кивнула девушка и поспешила на улицу, пряча улыбку. «Я, пожалуй, тоже пойду». Лида направилась к выходу. «Нужно подготовить отчеты сегодняшней презентации». «Да-да, иди», — махнула она рукой Волкову через окно. «Хватит уже поясничать. Я собирался последовать за ними. Ночь и день выдались долгими, хотелось отдохнуть, а больше провалиться в сон. Но Тихон вдруг схватил меня за рукав. Подожди, можно с тобой поговорить?» В его голосе было что-то такое, что заставило меня остаться. Какая-то решимость пополам с отчаянием. Я пожал плечами. «Конечно». Тихон забрался обратно на кровать. Его все еще немного трясло, но теперь уже явно не от страха. Он несколько раз глубоко вдохнул, словно собираясь с духом. «Кирилл», — начал он, комкая в руках край одеяла, — «ты же знаешь, что мне нравится Маша». «Знаю», — кивнул я, присаживаясь на край кровати. «И ты знаешь, что она...» — Тихон сглотнул — «что она хочет быть с тобой, мечтает переспать». Он произнес последнее слово почти шепотом, словно боялся, что его услышат за стенами палаты. «И как ты к этому относишься?» Я позволил себе легкую улыбку. «Хватит нянчиться с ним, пора говорить как со взрослым». «Я...» — он замялся. «Ты же мой друг, и я думал, что я должен отказаться от нее», — закончил я за него. «Сказать ей: Маша, извини, но мы с Тихоном друзья, поэтому не надо испытывать ко мне никаких чувств». «Да», — он поднял на меня взгляд, но тут же опустил глаза, услышав нотки иронии в моем голосе. «Послушай, Стоев», — я говорил мягко, но твердо, — «я к тебе хорошо отношусь, уважаю, но ты должен понять простую вещь. Ни один мужчина не станет уступать тебе женщину только потому, что вы друзья». Тихон молчал, теребя край одеяла. «Если тебе что-то нужно в этой жизни, будь то место работы, одежда или девушка, бери и добивайся этого. Сам, своими силами». «Но...» — «Никаких но», — я покачал головой. «Хватит летать в облаках. Ты здесь тренировался, дрался, укреплял тело, развивался как маг. И для чего? Чтобы тебе и дальше слюни вытирали? Понимаю, вы бы уже в отношениях были. А ты что, так и не решился ей признаться? И кто в этом виноват?» «Я...» — его плечи поникли, но я продолжал. «Ты хотел стать мужчиной, так становись им. Никаких поблажек, это конкуренция, и выигрывает в ней сильнейший. А ты...» — его голос дрогнул — «у меня сейчас нет никаких намерений к Маше. Появятся они или нет позже, не знаю. Но если ты чего-то хочешь, возьми и получи это. Я не ставлю тебе палки в колеса. Хочешь заинтересовать девушку — заинтересуй. Хочешь проявить себя — проявляйся. Личная жизнь она такая, каждый сам решает, что и как будет». Тихон молчал, опустив глаза. По его лицу было видно, как в голове укладываются мои слова. Я понял, наконец выдавил он. Я положил руку ему на плечо. Надеюсь, что правда понял. Ты уже не мальчик, Тихон. Пора действовать, думать и вести себя как мужчина. Никто не положит тебе в рот конфетку просто так. Я усмехнулся. Ты просил помочь тебе стать мужиком, вот я и помогаю. Он поднял на меня глаза, в которых блестели непролитые слезы. Спасибо, Кирилл, прозвучало на удивление искренне. На здоровье, я встал. Давай, восстанавливайся. Без тебя как-то пусто в общаге. А что с чудищем? В его голосе все еще слышалась тревога. Разберемся с твоим чудищем, хмыкнул я, направляясь к двери. Выйдя из палаты, я покачал головой. Обалдеть, какая инфантильная молодежь пошла. Чего-то хочется, так ему и в рот положи. В мое время мужики дрались до крови, до смерти за женщин, за города, за силу. Никто ни у кого ничего не просил, только лучшие получали то, что хотели. Но ничего, из Тихона еще выйдет толк. Я кивнул своим мыслям. В целом, все проблемы постепенно утрясаются. Можно вплотную заняться своими проектами. Пора превращать идею с клиникой в реальность. А сейчас меня ждет сон. Долгий, надеюсь, спокойный и восстанавливающий. Прикрыл глаза и чуть не вырубился. Тряхнул головой и направился в общежитие. Несколько дней промелькнули, как один. Стоив после нашей беседы вернулся из госпиталя и ходил задумчивый. Его гипс жизнерадостно пестрел маркерными строчками с пожеланиями выздоровлений, но сам Тихон выглядел болезненно. Вообще, жизнь в нашем клубе, да и в академии в целом как-то притихла. Ребята пытались создать медицинские артефакты, Жора с кабанчиками крутили проволоку. Преподаватели скучно вели занятия, а комендантский час, как вишенка на торте, убивал все веселье после отбоя. Хотя, в нашей общаге его и так не было. Наш цербер, Мария Ивановна, на корню задушила любое свободолюбие еще в первые дни учебы. Все притихло, абсолютно все, словно перед бурей. Даже Маша прекратила флиртовать, хотя, взгляды на меня бросала, украдкой. Не сказать, что такая жизнь мне не нравилась. Размеренно, спокойно, в этом есть свое очарование. Раньше у меня таких моментов было много. Раньше, в прошлой жизни. Сейчас же, я настолько привык к бешеному темпу событий, когда каждый день что-то происходит, и мчусь что-то улаживать или с кем-то драться, что покой и размеренность стали меня тяготить. Да, я даже вернуть части духа не мог. Нашел еще несколько кандидатов, усиленных за мой счет, но комендантский час отбирал все возможности. В общем, мне было не по себе. Потому звонок от Николая я воспринял, как спасение, как веревку, брошенную утопающему в трясине. «Господин», — раздался в трубке радостный голос Николая, — «у нас все готово». «Отлично, забирайте меня с Васей», — улыбнулся я и сменил направление. Зашагал не в клубный сарай, а к воротам академии. Поры только закончились, впереди целый вечер и ночь. Что может быть лучше, чем закопаться в сметах и строительных расчетах, чем контроль над стройкой и общение с шальной? На самом деле, много чего, но это уж точно лучше дня сурка, который длится со вторника. Василий, как обычно, подъехал за мной через 10 минут после звонка. Иван, привычно, распахнул заднюю дверь Ладоги, и немногим меньше часа, я оказался перед зданием будущей клиники. Здание было не узнать. Нет, оно не стало новым, и его не отделали какой-нибудь плиткой. Это случится позже. Сейчас же, до самой крыши вдоль стен возвышались строительные леса. Всюду сновали люди в рабочих комбинезонах. Чадила выхлопными газами строительная техника. Работа, как говорится, кипела. «Вы просто чародей», — приветствовал я Петрова, протягивая ему руку для пожатия. Он как раз ждал моего приезда вместе с Колей, и на удивление хорошо выглядел. Как минимум был трезв. «Это не я», — он потупил глазки и посмотрел себе под ноги. «Это Изольда Игоревна нашла управляющего. У меня таких связей априори нет». «Ну, не прибедняйтесь», — Коля сказал, «что сметы составляли вы», хмыкнул я и добавил, «кстати, а где сама шальная?» «Руководит уборкой и перестройкой холла», усмехнулся Николай, «она приказала начать оттуда». «Понятно», протянул я, припоминая, как она ругалась, вляпавшись в «все экспертизы я оплачу», раздался голос Изольды, и она, в сопровождении двух мужчин неприметной внешности, появилась неподалеку. «Главное, найдите, чье это, и приведите его ко мне». «Шалишь», улыбнулся я, когда она остановилась около нас, а мужчины откланялись и прошли мимо. «Кто это?» «Частные сыщики помогут мне возместить потерю туфель», бросила Изольда и тут же схватила меня под руку. «Кирилл, уже 3 дня прошло, а ты молчишь. Когда у нас ужин? И где? Не гоните лошадей, Изольда Игоревна?» Рассмеялся я. «Дайте насладиться прекрасным зрелищем». Шальная сначала удивилась, а потом улыбнулась и, слегка отстранившись, поправила прическу. «Смотри, наслаждайся». «Благодарю», кивнул я и перевел взгляд на здание клиники. «Так и вижу, как тут все блестит в мраморе». «Мерзкий подлец», вырвалась у Шальной, и она надулась, как Маша, когда что-то шло не по ее плану. Изольда резко отвернулась и буркнула через плечо. «Не мрамор, а керамика будет. Дешевле выходит». «Возможно», не стал спорить я, «но со временем будет мрамор». «Игорь Павлович, вы составили смету на оборудование?» «Так точно», кивнул Петров, и протянул мне папку, что держал в руках. «Также я созвонился с некоторыми коллегами, там написаны их пожелания по зарплате». Он закончил, а я уже вчитывался в чужие мечты. Не знаю, сколько эти доктора получали на прошлых местах работы, но запросы у них были поистине фантастические. Боюсь, тут никаких грантов от империи не хватит. Все на зарплату уйдет. «Вы говорили, что это будет обычная клиника, для обычных людей?» Спросил я Петрова, не отрываясь от бумаг. «Говорят, раз владелец аристократ, то пусть раскошеливается», прогудел майор. «Как будто там, где они работают, иные владельцы», хмыкнул я. «Что ж, если порежем вдвое, как думаете, согласятся?» Я внимательно посмотрел на него, и он, кивнув, широко улыбнулся. «Даже втрое можно, никуда не денутся». «Даже так?» – удивился я. «Это ж надо так с излишком применять поговорку. Проси больше, дадут, сколько хочешь. Тогда, нанимайте их. Назначаю вас главврачом клиники. Мне нравится ваша работа». «Я не могу, господин Орлов». «Коля, а где управляющий?» Я перевел взгляд на слугу. «Хочу познакомиться с ним». «Арсений сейчас в здании», вместо Коли ответила Шальная. «Я уже проверила его отчеты и согласовала. Что мне нравилось в Изольде, так ее отходчивость. Минуту назад она обижалась на меня по надуманным причинам, а теперь снова цепляется за руку и пытается флиртовать. Правда, сейчас она чуть напряжена. Что-то не так, решил я уточнить. Ты, как будто, ждешь от меня чего-то». «Я много чего жду», протянула Шальная, «но сейчас хочу, чтобы мой партнер доверял мне». Ох уж эти ее игры. Снова продолжает набивать себе цену. «Партнеры, самостоятельно, а потом скажет, что руководила стройкой, и отдаст клинику только, если я». Тут у меня было несколько вариантов, и я окинул Шальную взглядом. Если честно признаться, возможно, я соглашусь. Изольда заметила мой взгляд и насторожилась. «Что?» – спросила она. «Ничего», – ответил я. Так мы и стояли рядом, смотрели на стройку. Мне решительно нечего было делать, но возвращаться в академию я не хотел. «Может, к сестре в особняк заехать?» «Давно не виделись». «Господин Орлов», переминавшийся с ноги на ногу Петров, наконец-то решился обратиться ко мне. «Тут такое дело». Он вздохнул, помялся немного и, словно подписывал себе смертный приговор, выпалил. «Я не могу заниматься медицинской практикой. Мне запрещено. Только что я думал, чем заняться, и вот, уже сижу в приемной князя Буревестова». Скорость, с которой он согласился меня принять, поражала. Как только Петров рассказал, в чем причина его сомнений, я поискал информацию о князе в интернете. Выяснил, что он глава могущественного, боевого рода. Входит в партию Бестужева и является, дословно, его правой рукой. Звонить Петру Алексеевичу я не стал. Мне пока не с руки с ним разговаривать. Он начнет крутить мне хвост насчет наследства, а с ним, пока, непонятно, что делать. Но решить этот вопрос, конечно же, надо, в будущем. Потому я решил позвонить сам. Да и вообще, я решил звонить только потому, что Буревестов имеет отношение к Бестужеву. Слишком уж много непонятного в наших отношениях с Петром Алексеевичем. Знает ли он об Огонь-Дагановском? Если да, то какие цели преследует? В общем, я нашел телефон приемной князя, набрал его и, к удивлению, секретарь без вопросов назначил вечернее время. Надо отметить, крайне вечернее. В такие часы принимают близких друзей. Это вселяло надежду, что мы найдем общий язык. Буревестов вышел ко мне сам. Дверь в его кабинет открылась, и на пороге возник князь. Темные волосы задевали верхний косяк дверной коробки. Просторная рубаха с трудом оставалась целой на его мощном торсе. Остальные глаза лучились добродушным интересом. «Кирилл Дмитриевич», Буревестов протянул мне руку, наслышан о вас, наслышан, рад познакомиться лично. Владислав Петрович, слегка кивнул я, ощущая его мощную хватку на ладони. Какими судьбами вы здесь оказались? Князь посторонился, пропуская меня к себе в кабинет. Слышал, у вас плотное сотрудничество с Петром Алексеевичем, возрождаете род Орловых. Он обошел широкий стол, указал мне на кресло для посетителей, а сам уселся на свое, больше похожее на мягкий, кожаный трон. Сразу скажу, дело стоящее, улыбнулся он, Петр Алексеевич очень высокого о вас мнения. Даже, скажу так, мои двери всегда для вас открыты, благодаря мнению Петра Алексеевича. Забавно, улыбнулся я тоже здесь, в каком-то роде из-за Петра Алексеевича. Да, у вас какой-то проект, нужна консультация, я слышал, вы затеяли строить клинику. Меня, с одной стороны, радовало его расположение, с другой, какой-то он не настоящий. Ощущалось его радушие так, словно он заставляет себя быть вежливым и обходительным. Вон, и про клинику знает, может и про Петрова уже в курсе, а раз так, то не стоит тянуть. Я призвал все свое красноречие на помощь и заговорил. В каком-то роде, да, кивнул я, только не консультация, а скажем так, благословение на работу для Петрова Игоря Павловича. Очень ценный сотрудник, и я, из уважения к вам и Петру Алексеевичу. Нет, припечатал Буревестов. Я тебе запрещаю. Простите, что, удивился я. Буревестов же приходил в ярость прямо на глазах, зрачки его расширились, ноздри раздулись, он положил подрагивающие руки на стол и процедил, я приказываю тебе, гнать Петрова в шею, иначе, глава 12, простите, что, я чуть не потерял дар речи, настолько неожиданной была его вспышка гнева, вы мне приказываете, да, прорычал Буревестов, его глаза стали наливаться кровью, приказал, не думаю, что это уместно, хмыкнул я, а в голове заметались мысли, как быть в этой ситуации. В кои-то веки я решил побыть примерным аристократом, не лезть на пролом, не брать нахрапом. Решил тихо и мирно поговорить, уладить разногласия, которые, чего уж таить, и разногласиями-то назвать сложно. Ну, изменила ему жена, так разведись. Все, любовь прошла, завяли помидоры, а он трагедию устроил, причем Петрову самую настоящую, мстит даже. Еще как уместно. Мальчик, оскалился Буревестов, нависая надо мной, как атлант над муравьем. Петров нанес урон моей чести, он должен искупить, страдать всю жизнь. Серьезно, удивился я, нет, правда, только вдуматься, должен страдать. Сколько уже прошло, лет 6, может, хватит, если честь задели, так вызови на дуэль и накажи. Не смог, запретили, но тут, видимо, кукуха совсем отлетела, Буревестов совсем берега не видит, он, даже... Ты никто, мальчишка, слабак, цедил слова князь, приказываю тебе гнать его, никто не может мне приказывать, никто, даже Зевс только просил, Аид, когда я поселился в его царстве, просил об одолжении, об остальных олимпийцах и говорить нечего, многие, даже не просили о помощи, а умоляли, а тут, какой-то человек, приказывает, а то что, криво ухмыльнулся я, сохранять спокойствие становилось сложнее, нападете на меня, не прикидывайся валенком, выплюнул князь, в его глазах уже плескалось безумие, на губах закипала пена, да он припадочный, не успел я ответить, как вокруг сгустилась магия, Буревестов на одной силе воли заставил свои стихии бурлить, его губы шевельнулись, беззвучно произнесли формулу заклинания, и пальцы ударили в столешницу, вокруг нас тут же сгустился туман, я ощутил его потенциал, он сможет, если с таким характером доживет, стать архимагом, наверное, сейчас же он магистр, достаточно высокого уровня, но магистр, а с ними я уже сталкивался. Ситуация осложнялась тем, что плащ я, против обыкновения, снял и оставил на вешалке в приемной, при мне из артефактов минимум, хватит ли его, ответ однозначный, нет, ни для атаки, ни для защиты, но моих сил хватит, чтобы выйти отсюда, ударить его не смогу, вернее, смогу, но не пробью его защиту. Но выйти смогу, добраться до плаща и станет легче, можно будет обменяться оплеухами, но на победу рассчитывать не стоит, все же я не так полно восстановил свой дух, да и кинжала при мне нет, стоп, а зачем вообще атаковать или защищаться, он Петрова убить не смог, значит и на меня не кинется, с чего я вообще подумал о драке, я гость, а гостя обижать нельзя, все это промелькнуло в голове со скоростью молнии, да, если бы и дольше, Буревестов будто специально застыл надо мной в грозной позе, глаза на выкоте, зубы оскалены. Наверное, он пытался меня напугать, но больше казалось, что он тужится на унитазе. Я молча встал с кресла, хмыкнул ему в лицо и, взмахнув для вида рукой, разрезал туман на две части. Серая дымка разошлась прямо передо мной. «Научитесь различать, князь, кому можно приказывать, а кому нет», — бросил я и прошел к двери. За спиной раздался гневный, булькающий хрип, но я не обратил на него внимания. Открыл дверь и вышел в приемную. Секретарь уже был на ногах и с волнением смотрел на меня. «Вы ему валерьянки принесите», — посоветовал я, набрасывая плащ на плечи. «А не то он там всю мебель разломает». Дворецкий ждал у приемной, проводил меня на выход. Охранник в черном мундире скользнул по мне взглядом. В гостиной на нас чуть не налетела служанка с пузырьком лекарства. Дубовые двери распахнулись, и я оказался на улице. Шагнул вперед и огляделся. «Нравится мне тут», — вышел из дома, и уже проезжая часть, «не надо топать через лужайки и сады». Хорошее настроение улетучилось тут же. Стоило увидеть герб Буревестова на заборе. «Да, доставит он мне проблем. Чую, миром не разойдемся. Я теперь Петрова ради принципа не прогоню. Пусть князек знает, что разговаривать надо уметь, а не приказывать налево и направо. Подумать только, он приказал мне, равному богам, повелителю молний, великому магу. Да у меня Цербер за палочкой бегал». Трель телефонного звонка прервала мое возмущение. Я бросил взгляд на увядшие цветы и кустарник у входа в особняк Буревестова и понял, что теперь разошелся я. Да так, что не контролировал магию. Сверху на асфальт хлопнулся дохлый голубь. Пнул его ногой под куст и взял трубку. «Кирилл Дмитриевич», — раздался в гаджете напряженный голос Бестужева, — «что ты, демоны тебя побери, творишь?» «Вы о чем?» — улыбнулся я и направился пешком по улице. За мной тронулась наша Ладога. Внутри от его тона как-то потеплело. Не только мне одному досадили хамством. «Это нас равняет. О Буревестове», — буркнул Бестужев, — «он мне звонил». «Что ты, Петр Алексеевич?» — перебил я его. «Ничего, просто хотел попросить за Петрова. 6 лет прошло. Сколько можно гробить такого специалиста? Да ты понимаешь, о чем просил. Он же, и что, не может никак понять, что чем больше злится, тем смешнее со стороны выглядит. Давно пора забыть и жить дальше. Аристократ должен быть уравновешенным, тем более такой боевой». «Кирилл», — голос Бестужева пришел в замешательство. «Видимо, я попал в точку. Неужели он ему удобен таким? Владислав Петрович очень ранимый человек. Это с виду он такой грозный. Я заметил», — хмыкнул я в трубку, останавливаясь у фигурного столба и дожидаясь зеленого сигнала светофора. «А еще он крайне не сдержан. Так и ты не денег занять приезжал, Петр Алексеевич. Он пытался мне приказать и нанес оскорбление. Я решил добавить перцу. Не все же Буревестову меня очернять. Пусть скажет спасибо, что я не вызвал его на дуэль, а вошел, так сказать, в положение. Хайер», — трубка забулькала, потом голос Бестужева пришел в норму. «Зачем тебе вообще Петров? Другого доктора найти не мог? Думал договориться», — пожал я плечами, хоть он и не мог этого видеть, и добавил: «а теперь точно возьму к себе. Отличный специалист. Ты же понимаешь, что мне будет стоить огромного труда его сдержать». Тон Бестужева снова сменился, приобрел деловые нотки. «Вы хотите узнать, когда я вступлю в наследство?» — спросил я и махнул рукой Василию за рулем Ладоги. «Да я, Петр Алексеевич, вас не слышно, Петр Алексеевич», — запричитал я в трубку, когда машина подъехала. «Связь прервася, нет сети». Я нажал отбой и отключил телефон. «Ну, не готов я сейчас обсуждать наследство деда, не готов. Потому и поехал к Буревестову сам, а не через Бестужева. Эх, Тартар, меня поглоти, так себе идея была сюда приезжать», — пробурчал я, залезая в машину, и бросил Василию: «Поехали в особняк». Особняк встретил меня непривычным теплом и уютом. Сняв плащ, я с наслаждением переобулся в мягкие домашние тапочки. Ноги буквально утонули в пушистом ворсе. Маленькая радость после долгого дня. На душе было легко. Все основные дела закончены. Проблемы, если не решены, то хотя бы под контролем. Можно позволить себе расслабиться, насладиться моментом спокойствия. Поднявшись в спальню, я переоделся в пижаму и накинул сверху теплый халат. Мягкая ткань приятно холодила кожу. Давно не чувствовал себя настолько дома. В академии хорошо, но здесь совсем другое. Моя территория, мои люди. Спустился в гостиную, где уже потрескивал камин. Глубокое кресло словно обняло меня, когда я опустился в него. Языки пламени танцевали за каминной решеткой, отбрасывая причудливые тени на стены. Умиротворяющее зрелище. Слон появился бесшумно, словно призрак. В строгом черном костюме дворецкого он выглядел непривычно. Идеально выглаженные брюки, накрахмаленная рубашка, начищенные до блеска туфли. Его грубое лицо с тяжелым подбородком и шрамом над бровью теперь выражало чинное достоинство. Даже короткий ежик волос казался аккуратнее обычного. Ни следа от того бандита с района, которым он был еще недавно. На серебряном подносе, который слон держал с неожиданной грацией, исходили паром чашка чая в фарфоровой чашке и тарелка с румяными пирожками. «Господин, ваш чай», — произнес он с достоинством, слегка склонив голову. Движения выверенные, словно он всю жизнь служил в богатых домах. «Ирина Леонтьевна специально для вас напекла. Вот эти с мясом, эти с капустой, а здесь с яйцом и луком». Я улыбнулся, глядя на его чопорную позу. Массивная фигура, привыкшая к дракам и разборкам, сейчас источала какое-то особое благородство. «Василий, что-то я тебя не узнаю. Где тот бандит из дворовой малины?» На его лице промелькнула тень былой ухмылки, но он тут же вернул себе чинный вид, расправив широкие плечи. «Не понимаю, о чем вы говорите, господин?» Я усмехнулся, и Василий наконец позволил себе расслабиться. Его поза стала естественнее, хоть и сохранила некоторую церемонность. «А че я?» Он пожал плечами, аккуратно расставляя угощение на столике у кресла. «Здесь все по-людски. Одежда новая, кормит, поет. Убраться там, принести и отнести, это ж не бандитские разборки. Живу в приличном районе, в хорошем доме. Никаких перестрелок, никакой уголовщины. Меня все устраивает». «Раз устраивает, замечательно», — кивнул я. «Старайся, и будет еще лучше». Слон помедлил, словно собираясь с мыслями. «Господин, тут такое дело. Ребята в подвале интересовались насчет стрельбы, чтобы тир там сделать. Василию бы подтянуть навыки». Он слегка откашлялся. И барышня Алена тоже спрашивала. «Думал, может, организуем что-то вроде тренировок?» Я отхлебнул чай, обдумывая его слова. «Сестру нужно держать подальше от оружия, но базовые навыки самообороны ей бы не помешали». «Хорошо, подумаю над этим», — кивнул я. Мысли невольно перешли к Ирине Леонтьевне. Удивительная женщина, за считанные недели навела в особняке идеальный порядок. Алена ее побаивается и слушается. Даже мои бывалые гвардейцы в ее присутствии становятся тише воды, ниже травы. Помнится, маг с Железным решили устроить тренировочный спарринг прямо в холле. Ирина Леонтьевна возникла словно из воздуха, высокая, статная, с тяжелым взглядом. Сказала всего пару слов, но таким тоном, что бывшие вояки побледнели и ретировались. Коля появился у камина, добавил дров в огонь. Языки пламени весело затрещали, взметнувшись вверх. «Будешь пирожок?» – предложил я. «Нет, спасибо, господин», – он покачал головой. Ирина Леонтьевна уже угостила на кухне. Как она вообще освоилась? Очень довольна, в голосе Коли прозвучала искренняя теплота. Говорит, всю жизнь мечтала работать в приличном аристократическом доме. Нет, детей она, конечно, любит и всю жизнь им посвятила. Возраст, сами понимаете, хочется покоя. А здесь ее уважают, ценят. Она прямо светится от счастья. «А ты сам как?» Я внимательно посмотрел на своего первого слугу. «А что я?» Он пожал плечами. «Сестра под надежной защитой, хозяин заботливый». Коля замялся. «Только вот чувствительность бы вернуть, и внизу очень бы хотелось, а то чувствую себя странно при виде красивых женщин. Точнее, ничего не чувствую». Мой живой труп опустил голову и замолчал. «Помню, помню», — кивнул я. «Займемся, как только соберу нужные ингредиенты и артефакты». На самом деле все было сложнее. Вернуть чувствительность у мертвию — задача не из легких. Но я обещал, значит, надо решать. В этот момент на лестнице послышался топот, словно табун молодых лошадей решил спуститься в гостиную. В следующий миг в комнату ворвался настоящий ураган по имени Алена. Длинные темные волосы разметались по плечам, домашнее платье из тонкого шелка струилось при каждом движении. В глазах плясали озорные искорки, вылитая мать. Та же грация, та же царственная осанка даже в минуты бурного веселья. «Кириллу». Сестра подлетела ко мне, чмокнула в щеку, оставив легкий аромат цветочных духов, и грациозно опустилась в соседнее кресло. Впрочем, опустилась, слишком мягкое слово. Она именно плюхнулась, по-детски подобрав под себя ноги. Платье взметнулось облаком, на миг превратив ее в экзотический цветок. «Я слышала, ты хочешь открыть клинику?» Ее глаза горели любопытством, а в голосе звучали заговорщицкие нотки. Она подалась вперед, как всегда делала, когда собиралась что-то выпросить. «Это правда?» «Правда», я отхлебнул чай, наслаждаясь ароматом. Ирина Леонтьевна действительно знала толк в правильной заварке. И, похоже, не только в ней, судя по поведению сестры, она явно пыталась подойти к разговору издалека. «Я тоже думала». Алена придвинулась еще ближе, сложив руки на подлокотнике моего кресла. Ее глаза сияли той особой хитринкой, которая появлялась, когда она что-то задумывала. «Может, мне пойти учиться на лекаря? Представляешь, мы бы работали вместе. Я бы помогала тебе, лечила людей», она мечтательно улыбнулась. «К тому же, это же благородное дело, и никто не скажет, что я...» Она запнулась, явно подбирая слова. «Я тебе ничего не советую», мягко ответил я, пряча улыбку. Сестренка явно готовилась к долгой осаде. «Сама решай, чем хочешь заниматься». Она откинулась на спинку кресла, картинно вздохнув. Тонкие пальчики принялись накручивать прядь волос. «Знаешь, здесь так хорошо, никто не давит, как было дома с папой». В ее голосе промелькнула горечь. «Можно самой выбирать», она поморщила носик, переходя к главному. «Только вот свободы маловато, и денег». Последнее слово она произнесла особенно выразительно, бросив на меня взгляд из-под ресниц. Тот самый взгляд, которым она обычно добивалась своего от папаши. «Поговорим с Ириной Леонтьевной насчет денег», предложил я, с трудом сдерживая улыбку. Эффект был мгновенным. Алена тут же надула губки, а ее осанка из царственной стала почти детской. «Почему с ней?» В голосе появились капризные нотки. «Ты же мой брат». Она попыталась снова пустить в ход свой фирменный взгляд, но он уже не был таким уверенным. «Она такая строгая. И вообще, почему она должна решать?» Последняя фраза прозвучала почти жалобно. Было видно, что моя своевольная сестренка уже успела столкнуться с железной волей нашей экономки. Я не успел ответить, телефон в кармане халата завибрировал. На экране высветилась мама. «Сынок», бархатный голос матери согрел душу. «Как ты? Как Алена?» «Все хорошо», я откинулся в кресле. «Все под присмотром. У нас тут замечательная экономка-гувернантка, Ирина Леонтьевна, следит за порядком». «Я так рада это слышать», в ее голосе прозвучало облегчение. «Очень хочу приехать к вам», соскучилась. «Что там с наследством деда?» Перевел я тему. Мать помолчала секунду. «Я еще раз поговорила с ним. Никак, Кирилл, только по мужской линии и при личном присутствии. Ты должен приехать, мам. Сынок, это очень важно», в ее голосе появились умоляющие нотки. «Это наследство рода Орловых. Ты глава рода. Ты просто обязан приехать. Я прошу тебя. Ты обязан получить это наследство. Мой отец и так долго носит ношу. Я же согласилась выйти из рода, а ты, кажется, я знаю, откуда Алена умеет так хорошо манипулировать. Она права, если откажусь, может обидеться. Что же там за наследство такое важное, которое хотят получить все, но не могут?» Меня кольнуло любопытство. Я вздохнул. «Хорошо, на зимних каникулах приеду к деду. Так ему и передай. Алена», все это время прислушивавшаяся к разговору, встрепенулась. «Она скоро вернется? Я еще столько всего не попробовала». «Нет, пока не вернется», успокоил я сестру. Она просияла и упорхнула из комнаты, только платье мелькнуло в дверях. Я потянулся за очередным пирожком. Тесто таяло во рту, начинка оказалась сочной, с правильными специями. Надо будет поблагодарить Ирину Леонтьевну. А пока можно насладиться покоем, теплом камина и... Телефон снова ожил. На этот раз сообщение от Шальной. Я пробежал глазами текста и едва не поперхнулся. На стройку клиники напали. Похоже, череп снова активизировался. «Геру мне в жены», пробормотал я, откладывая недоеденный пирожок. «Когда же от меня отстанут? Череп, где-то в секретном бункере или подвальном помещении. Возможно, в башне. Точно неизвестно, потому что секретно». Череп сидел на табурете и пил чай. Обстановка в его логове была спартанской. Тайное убежище готовили поспешно, и завести предметы роскоши не успели. Да ему и не нужно было. Главное, что есть диван, а в соседней комнате бильярдный стол и проход в сауну. Оттуда как раз раздавались девичьи голоса. Как же они надоели. Череп прятался здесь уже несколько недель. С тех пор, как объявил войну Орлову и Шальной, будь его воля, он бы отдыхал у себя дома и давно поменял приевшихся девок, но приходилось мириться с действительностью. Не по своей воле он здесь оказался, не по своей, а самое поганое, что он, даже, не знал, по чьей. В один прекрасный день ему пришло письмо с приказом начать войну. Череп и так собирался, но по приказу, серьезно, письмо он порвал и посмеялся. А потом на его людей напали, и их не стало. Пришло второе письмо. После второго полыхнул склад с контрафактным алкоголем. Череп пытался выяснить, кто нападает, и откуда приходит письма, но не преуспел. Зато, когда пришло третье письмо, то вместе с ним появилась сумка с деньгами. Жаль только не для него, а для наемников. Череп понял, что ему не остается ничего другого, как подчиниться. Кроме денег в сумке оказалась еще и бомба. С тех пор он переехал сюда, воевал. Ему приходили приказы, куда нападать, и он отправлял бойцов. Шальная и Орлов отбивались. Со временем появились еще деньги. Прислали артефакты, но успехов на поле криминального боя не наблюдалось. Череп допил чай и, поморщившись, встал. В сауну ему не хотелось, его манил диван и подушка, но не успел он к ним шагнуть, как на телефон пришла СМС. «Приказываю атаковать клинику Орлова». Глава 13. Срываться и куда-то ехать не хотелось, пусть даже это клиника. Нет, правда, я пошевелил пальцами ног в тапочках, мягко, словно на облачке. Нет, правда, я был на облачке, и оно не имеет ничего общего с тапочками. Там, вообще, больше на туман похоже. Но так говорят, в этом времени говорят. А так, не угробили бы магию, то слетали бы на облако, увидели. Хотя они и так летают, самолеты же есть. Полено в камине громко треснуло, взвелись искры, и я осознал, что глаза мои слипаются, а мысли стараются уйти куда подальше от нападения на клинику. Что ж, самого себя не обманешь, никуда я не хочу, устал, но решать вопрос нужно. Я зевнул и взял телефон в руку, набрал номер Шальной. «Изольда, там еще атакуют, или сбежали?» — сказал я сразу, как она взяла трубку. «Сбежали», — голос Шальной дышал недовольством, — «мы чуть не успели, тут полный разгром, надо все осмотреть». «Понял», — кивнул я, ощущая, как сознание старается улететь в мир снов. «Приезжай, Кирилл». «Хорошо», — кивнул я, положил трубку, и тут же набрал номер Василия. Мелодия звонка заиграла в холле, и Вася зашел ко мне. Тратить время не стал, просто послал его к Шальной. Пусть все там узнает, проконтролирует, и отзвонится утром. Василий уехал, а я, широко, до хруста в челюсти, сладко зевнул и пошел к себе в спальню. Желтый, теплый свет настенных бра с трудом разгонял полумрак в особняке, навевал умиротворяющую атмосферу. Мягкая перина приняла меня в свои объятия, одеялко окружило теплом, и я, видимо, вырубился и проспал всю ночь, потому что, когда открыл глаза, то в комнате вовсю хозяйничал рассвет. «Доброе утро, милый», — раздался сбоку бархатистый голосок, и я, повернув голову, обнаружил рядом с собой Шальную. Изольда лежала под одеялом, наружу торчала только голова и рука под ней. Девушка приподнялась на локотке и широко мне улыбнулась. «Пошалим, красавчик», — игриво прошептали ее губки. Потянулся к ней и чмокнул ее в кончик носа. Она не ожидала такого, отпрянула в сторону, да так резко, что очки чуть не слетели на подушку. «Это чё, ты куда?» — вырвалось у нее, когда я встал с кровати и потянулся. «Так, примета хорошая», — хмыкнул я и дернул одеяло, чтобы застелить постель. Ткань слетела ко мне, и Шальная осталась раскрытой. Под одеялом она лежала одетой. «Хорошо, хоть обувь сняла. А ты думал, я тут голенькая буду?» «Да», — она попыталась вернуть игривый вид, но получалось у нее плохо. «Возвращайся в кровать, дорогой. Застели, пожалуйста, когда будешь уходить», — произнес я и пошел на выход. Дверь отгородила меня от Изольды. Коридор и ступеньки привели на первый этаж. Аппетитный аромат завтрака заставил свернуть в столовую. «Уже все готово, господин», — сказал Слон, встречая меня у стола. «Она как раз закончил сервировать. И где только научился, а не, вон, перепутал местами вилки с ножами». «Орлов», — ворвалась в столовую Шальная. «Ты присаживайся», — указал ей рукой на стул напротив меня. «Приятного аппетита». «Спасибо», — буркнула она, — «у нас дел полно, а ты?» «Давай после завтрака», — попросил я. «Хорошо», — настроения пускаться в объяснения не было, выслушивать претензии тоже. Такой вечер вчера был хороший, да и пробуждение тоже. Надо сказать Николаю, чтобы он больше не пускал ее ко мне в спальню. Приедет утром, пусть ждет в гостиной. Все же, не люблю я сюрпризы. Первым поел я, отодвинул тарелку, выпил чай и встал из-за стола. Сходил в спальню, чтобы переодеться, а потом спустился вниз, накинул пальто и взялся за ручку входной двери. «Кирилл», — донеслось из столовой, и в холле возникла Шальная. «Ты куда?» «Я думала, ты в туалет пошел, нам же поговорить надо». «На учебу опаздываю», — улыбнулся я, «все вопросы по телефону, дорогая». «Орлов». Крик прорвался даже сквозь входную дверь. «А нечего вот так врываться ко мне в спальню. Вдруг я не одет. Кто знает, до чего может додуматься эта женщина рядом с моим спящим телом. А мне потом извиняться, когда прибью ее ненароком. Все же день начался прекрасно. Не знаю, как дальше будут развиваться наши с Изольдой отношения, но подтрунивать над ней забавно. Но вечером все же придется поехать на стройку. Узнать, как там дела». Телефонный звонок прервал мысли и речь преподавателя. «Кирилл Дмитриевич, Семен Венедиктович, преподаватель древнейшей политологии», приподнял одну бровь. «Прошу простить, я сбросил звонок», но телефон тут же зазвонил вновь. «Ответьте в коридоре», кивнул Семен Венедиктович, «вдруг, что-то важное». Я принял вызов, когда подходил к двери. «Господин Орлов», раздался в трубке встревоженный голос Петрова, «простите, что отвлекаю, но, что мне делать?» «В смысле?» «Не понял я. Мне разрешено работать?» – промямлил в трубку Петров. «Изольда Игоревна ничего не знает». «Да, я разрешаю вам работать», – произнес я. «Ничего не бойтесь, я все улажу». «Благодарю», – ответил Петров и отключился. Я не успел шагнуть к кабинету, как раздался новый звонок. «Господин Орлов, это Арсений, управляющий. У нас тут проблема. Бетоновозу пробили колеса по пути к стройке и весь бетон застыл. А у нас не заложены деньги на такой случай». «Какой бетон? Какие колеса?» «Не понял я. Бетон жидкий, колеса у машины», принялся объяснять управляющий. «Водитель говорит, что на светофоре рядом с ним остановился внедорожник, оттуда вылезли какие-то люди и пробили все колеса. Пока приехала аварийка, бетон застыл. И, нужны деньги на новый бетон. Страховка транспортной компании не покрывает такие случаи. Обратитесь к Николаю», выдохнул я. «Он выделит деньги». Сбросил трубку и вернулся на пару. Взял ручку и продолжил записывать лекцию, но тут снова раздался звонок. Взгляд Семена Венедиктовича вновь проводил меня до выхода. «Слушаю», — сказал я в коридоре. «Господин Орлов, это снова Арсений», — залепетал в трубку управляющий. «У нас ЧП, КамАЗ с гравием перевернулся на трассе, все рассыпалось, надо заказывать новый». «Николай, заказывайте». «Господин Орлов», теперь уже звонил снова Петров, «у нас непонятная ситуация, поставщики изменили цены, и оборудование для операционной теперь стоит в 3 раза дороже». «Простите, уже в 5, это как?» «Не понял я». «Они ссылаются на пункты договора для его отмены, и требуют новый». «Так», я помотал головой, пытаясь сомыслить новую задачу. «Обратитесь к адвокатам, могут ли они так делать?» «Николай знает хороших».